Я щелкнула кнутом над их головами. Глаза моего коня вылезли из орбит, он натянул поводья и переступал с ноги на ногу, стараясь устоять на месте. «Женщина упала! Расступитесь! Да расступитесь вы, ради бога!» Повозку уже унесло вперед. Раненая осталась позади. Любопытные тотчас рванули на освободившееся место. Дикие вопли сменились ропотом, в котором едва слышалось «Аве». На обращенных ко мне лицах мелькали облегчение и надежда. А потом случилось страшное. Упади любой другой, никто бы и не заметил. Как я позднее узнала, во время празднования затоптали четверых. Праведные богомольцы и гуляки размозжили их черепа мостовую. Святая процессия медленно плыла вперед, а верующие расступались, одурманенные ладаном и благоговением. Самого падения я не видела, зато услыхала вопль. Сперва одинокий, он вмиг обернулся многоголосым ором, куда страшнее прежнего. Я снова вскочила на облучок и, наконец, узрела произошедшее, хотя даже тогда не сразу поняла его чудовищную суть. Монах, шедший в хвосте процессии, потерял сознание. От жары, апатично подумала я, или ладана надышался. Вокруг упавшего тотчас собрались люди, разорвали ему рясу, мелькнула белая плоть. Испуганный крик, стон. Люди стремглав бросились прочь от монаха, волнами всколыхнув толпу. Пара секунд, и волны превратились в обратное течение. Толпа развернулась. Вместо того, чтобы пробиваться к процессии, люди остервенело рвались к церкви. Наши повозки заколыхались. Кое-кто из верующих лез к нам, сгорая от желания убраться подальше. Святость крестного хода таяла на глазах. Стройная колонна сыпалась. Венец слетел с головы накренившейся Богоматери. В сутолоке удрал кто-то из носильщиков. Раздался пронзительный крик страха и отчаяния, будто ножом прорезавший вой и ропот. «La peste!» Я вслушивалась, стараясь разобрать слова на незнакомом диалекте. Как бы то ни было, по толпе они разнеслись с дьявольской скоростью. Спеша удрать, кто-то пустил в ход кулаки, кто-то полез на стены домов, что обрамляли улицу, кто-то прыгнул с моста. Я осмотрелась и поняла, что меня отрезали от трупы. Впереди я увидела Лемерля, нещадно стегавшего свою кобылу. Толпа сжала его в тиски, раскачивала повозку, отрывала колеса от земли. Из моря чужих лиц мой взгляд выхватывал то одно, то другое. Поразило меня лицо девушки, раскрасневшееся, перекошенное страхом и ненавистью. «Ведьма!» — заорала она мне. «Отравительница!» Истерия, что зараза! Истошный вопль перелетел через меня, точно камешек через озеро. Он набирал скорость, выискивал жертву. Ручеек ненависти разлился в мощный поток и налетел на меня, грозя захлестнуть вместе с повозкой. С конем я едва справлялась. Нрав у него спокойный, но та девица ударила его, и он взвился на дыбы, подбрасывая вверх передние ноги с тяжелыми подковами. Девица заверещала, а я натянула поводья, чтобы конь не легнул впереди стоящих. Потребовалась вся моя сила и выдержка, но конь испугался так, что пришлось шептать ему на ухо успокоительное заклинание. Когда я управилась, девица уже след простыл, а волны ненависти разбежались по толпе. Тем временем над головой Лемерля сгущались темные тучи. Он что-то крикнул, да разве один человек перекричит толпу? Я была слишком далеко и в чем дело не разобрала. Его кобылу от природы норовистую охватил ужас. Сквозь конское ржанье слышались вопли «Колдун! Отравитель!» Успокоить лошадь Лемерль не мог. Как и я, отрезанный от трупы, он щелкал кнутом в воздухе, отгоняя беснующихся. Тут ось его старой повозки не выдержала и сломалась. Повозка рухнула, и десятки рук тотчас за нее схватились, не обращая внимания на кнут Лемерля. Черный дрозд попался и упорхнуть уже не мог. В лицо ему полетел ком земли, сильные руки стащили с козел. Городской чиновник попробовал вмешаться. Я с трудом расслышала крики «Хватит! Прекратите!» Видно, в толпе не все жаждали крови. Все это время я истошно вопила, хотела отвлечь внимание от Лемерля, а сейчас погнала коня вперед, невзирая на беснующихся. Лемерль заметил меня и ухмыльнулся, но тут толпа сомкнулась и скрыла его из вида. Судя по звукам, Лемерля отчаянно тузили и тащили прочь. Я бы и пешком за ним бросилась, но сильно отстала. Да еще Леборн, прятавшийся в недрах повозки, вцепился мне в руку. «Не глупи, Жюльетта!» — прошипел он. «Не поняла, что здесь творится. Неужели ничего не слышала?» «Лемерль!» — пролепетала я затравленно на него глядя. «Лемерль себя в обиду не даст!» Леборн стиснул мою руку еще крепче. Хватка у него железная. Даром, что карлик. «Только послушай!» Я вслушалась. Теперь крик стал ритмичным и сопровождался притоптыванием. Толпа точно скандировала имя любимой актрисы «Ла Пест». Лишь тогда я сообразила вспышка страха. Упавший монах, обвинение в колдовстве. Леборн заметил, как я изменилась в лице, и кивнул. Мы смотрели друг другу в глаза и молчали. Вокруг нас вопили все громче и громче. Чума! Чума! 10-16 июля 1610. Толпа наконец-то рассеивалась, а я никак не могла успокоить перепуганного коня. Буфон придержал своего и поравнялся со мной. Повозка Эрмины едва не перевернулась на мосту, а сама она стояла, беспомощно глядя на сломанное колесо. Других наших видно не было, не то угодили в руки беснующихся, как Лемерль, не то сбежали. Увещевание Леборна я пропустила мимо ушей и, соскочив с повозки, бросилась за процессией. Половина носильщиков уже скрылась, оставшиеся пытались пристроить платформу с Богоматерью у большого мраморного фонтана, который занимал почти всю площадь.